Глава 13. «Присядь!» Я, немного помедлив, сделал шаг к импровизированному офицерскому закутку, а Анторс продолжал. «Даю слово. Здесь тебя никто не тронет, и позволь представиться. Я командующий черной группировкой, генерал-командор, истинно живой, принц крови Аш Хасаохос. Как обращаться к тебе, Хоск? Обращайтесь ко мне, бес!» Сначала хотел представиться капитаном Гленом, но вспомнил, что у анторсов нет буквы, а, соответственно, и звука «Г». И им будет очень трудно произносить мое первое имя. «Бесс», — произнес анторс, изучающе смотря на меня. «А у Бесса есть звание?» «Командир группы». Не говорить же ему, что я простой сержант, пусть и старший. Засмеют. А представляться капитаном как-то не поймут уже земляне. Конечно, в дурку не отправят, но напроситься на лишние вопросы очень даже можно. Не знаю, как там Заря, сдержал слово или нет, и вообще жив ли он. Но не следует лишний раз запутывать не только себя, но и окружающих. «Ты здесь не один? И где?» — вступил в разговор другой анторс. Но аж Хасаухос жестом приказал замолчать. «Все на нервах, командир Бесс!» Уже лучше, но несколько на свой манер, произнес позывной генерал-командор. «Мы расположились на специально собранных в одном месте крупных валунах. Офицеры анторса стояли с одной стороны, возле своего командира. А я сидел напротив, через два места, но за спиной у меня никого не было, что радовало. Но действительно, этот вопрос существенный и важный в нашей ситуации. Твоя группа также на этой никчемной планете? Вы выполняли здесь задание, разведку?» «Генерал-командор, вы и я солдаты, и знаете, что не отвечу на эти вопросы. Давайте не тратить время на лишние сотрясения воздуха», — произнес спокойно, надеясь на понимание, тем более мне и отвечать толком нечего. Не говорить же ему бредни, что, если перефразировать на общедоступный язык, то у меня раздвоение личности. Я и Гена бес. И капитан Глен со своими знаниями и умениями, присущими обоим. У вас есть информация, что произошло? Генерал-командор долго думал, и я уже напрягся, ища возможности кинуться на него. Но после продолжительной паузы он заговорил. «Несколько десятков ашахов назад поступил приказ Верховного Представителя о готовности отразить атаку в космосе. Наши спутники контроля засекли некий объект, что входил в звездную систему. Затем последовал приказ о готовности к отражению орбитальной атаки. Моя группировка, которой командовал, прикрывала южные полушария планеты». Я внимательно слушал генерал-командора, делая выводы. Как я понял, он командовал группировкой, что заняла Австралию, а тем временем Абшхас-Саухос продолжал. «Затем поступило сообщение о вероломном нападении на наш корабль. Что он сар?» Генерал-командор говорил сбивчиво, и мне стало непонятно, как такого, пусть и умудренного опытом, но пожилого и медленно соображающего анторса поставили во главе целой группировки, что высадилась на континенте. Он говорил о несущественных деталях, упуская важные факты и обстоятельства, но я не перебивал его, внимательно слушал. А когда генерал-командор закончил, выждав паузу, спросил: «Цель вашего полета?» Первое, что бросилось в глаза и резануло слух, что во время орбитальной атаки он отдал приказ поднять на малые и средние орбиты весь доступный флот и расчистить траекторию взлета для стартовавшего в третьей волне командирского корабля. «Хотел лично принять участие в бою. Прикрыть своим кораблем вверенный сектор обороны», — без запинки ответил генерал-командор. Может, моя кислая гримаса, исказившая лицо, сыграла роль, но в разговор вступил до сего момента молчавший аж Сошихаш. «Генерал-командор принц крови, как и я. В недалеком прошлом командующий флотом космических боевых кораблей малого и среднего радиуса действия. Именно его план по взлому обороны планеты принес успех. И в знак признательности и за заслуги перед расой Совет Живых назначил его командующим одной из группировок. Самый малочисленный из них», — тихо добавил аж Хасаухос. «Вы себя недооцениваете», — скинулся аж Сошихаш. «Брось, я пилот до мозга костей, как и ты. Так что должен понимать, что командовать флотом внеатмосферной авиации и командовать планетарными силами – это две большие разницы. Но в тот момент я не видел другого варианта хоть как-то спасти ситуацию. Мой корабль обладал достаточной энерговооруженностью, чтобы наравне противостоять крейсеру, а плотность залпа сопоставима с линкором. Нам не хватало буквально нескольких хаханов, чтобы завершить разгон, занять оптимальную орбиту, развернуться в боевой порядок и принять бой». «Сколько кораблей противника сейчас на орбите?» — Попробовал увести разговор немного в другую сторону. А то еще раз чувствуется, победители неандертальцев, хреновы. А как встретили сопоставимого по силам противника, так ныть. В зоне действия радаров находился один, но сопоставимый по классу корабль, отозвался офицер, которого я чуть не задушил. У него имелось преимущество в высоте орбиты и ориентации по отношению к звезде. Наши радары его заметили только после первого залпа. В космическом бою я ничего не понимал. И, ожидая продолжения пояснений, многозначительно промолчал, но их не последовало. Пришлось самому задавать вопросы. Еще кто-то выжил? Возможно. На корабле 48 спасательных аппаратов различной вместимости. Наш спасательный челнок отстрелился предпоследним. Последним должен был отстрелиться спасательный челнок капитана корабля с командой ближнего круга, пояснил все тот же офицер. Ашноаса Авесса, истинно живой, лейтенант-командор, командир одной из боевых частей корабля, пояснил генерал-командор. Но по роду должности не входит в ближний круг экипажа, что в случае повреждения корабля покидает его последним. «Ближний круг — что-то вроде спасательно-ликвидационной команды?» Задал риторический вопрос, так как понял принцип очередности покидания терпящего бедствия корабля. И теперь стало понятно, почему спасательный челнок закинуло к нам на континент, а не приводнились где-нибудь в океане. Траектория полета, траектория приземления и многие факторы сыграли роль. «Вы правы», — произнес генерал-командор, но я заметил, что стоявшие подле него офицеры и особенно солдаты напряглись. «Тихо, тихо! Я к нему! Мне просто поговорить!» Услышал русскую речь и повернулся. Невдалеке с раскрытыми ладонями вперед стоял Виктор. «Что он хочет?» — спросил один из офицеров. «Он хочет поговорить со мной. Не волнуйтесь, я сейчас ему отвечу, что чуть позже к ним подойду», — ответил Анторсом и обратился к Виктору, чтобы тот немного подождал, пока я не закончил переговоры. «И как же хорошо, что он напомнил о себе. Я вот сижу тут, веду беседы, а о пленных-то совсем забыл. Надо же что-то с ними делать». После моих слов Виктор нехотя, но вернулся на место и что-то стал объяснять своим соратникам по несчастью. «Что планируете делать дальше? Пробираться к своим?» Хотел закруглять беседу, плавно перейдя к вопросу о пленных, которых хотел, чтобы отдали мне, а они сами шли, куда хотят. Но на мой вопрос почему-то долго не было ответа. Я повторил его, может, не поняли? «Мы тебя поняли. Я думаю, Хоск Бес», спокойно ответил генерал-командор. По нему видно, что он очень сильно устал, измотан грузом ответственности и крахом надежд, утомлен долгим переходом и едва держался, чтобы, если не рухнуть в обморок от перенапряжения, то свалиться прямо здесь на пол и уснуть. Даже удивляюсь, почему ему не вкололи стимулятор. Может, возраст тому виной? Ну, не боец он, не боец. Пауза затягивалась. От неудобного положения ноги у меня затекли, и я, медленно, не делая резких движений, встал. И как же было странно наблюдать, что одновременно со мной, со своего места, но значительно медленнее и несколько неуклюже, поднялся генерал-командор. «Аш, сошахаш!» — произнес он, выпрямив спину и гордо воздев голову вверх, да так, что подбородок оказался значительно выше уровня плеч. «Я здесь, генерал-командор!» «Подойди ближе. По праву старшего по званию, согласно уложению о принцах крови, я, как старший из присутствующих здесь принц крови, складываю из себя свои полномочия и передаю их единственному присутствующему здесь принцу крови». Одновременно с этим генерал-командор извлек откуда-то из складок своей одежды клинок. Успел разглядеть только сильно потертые ножны. Что меня удивило, так это то, что все стояли молча, понурив голову. Вот только аж Сошахаш был этому не рад. «Но мой генерал-командор!» Официально по званию обратился аж Сошахаш. «Положение принца крови давно не используется, и решением Совета живых началась война, аж Сошахаш, а принцы крови никогда не оставались в стороне. Именно наши с тобой потомки возвели расу анторсов к тем высотам, каких мы достигли. Но сейчас над расой нависла угроза. И как ни мы, ни те, кто стояли у истоков, обязаны сплотить вокруг себя всех, кто способен держать оружие и дать отпор врагу, но максимально сохранив жизни тех, кто сейчас на планете. Я знаю, Совет живых нас не бросил, и помощь придет, но до этого времени нужно продержаться, а выжить можно только сражаясь. Посмотри на них!» Он кивнул в сторону пленных. «По плану, неделю назад должна стартовать финальная фаза колонизации, а мы до сих пор не одержали окончательной победы. Так что прими мой клинок и помоги мне уйти достойно. Я так и стоял, смотрел на разворачивающиеся действия, не понимая, что происходит, но догадался, что именно сейчас произошло что-то судьбоносное, что повлияет на судьбу не только окружающих меня анторсов. Один из солдат подошел ко мне. «Хоск, дальше тебе лучше не присутствовать. Это дела принцев крови. Можешь пойти к этим», — он указал на пленных. «Поговори, если есть желание. Но знай, что мы чтим приказ». А он гласил доставить их к верховному представителю живыми и невредимыми. «И не смотри на меня так. После боя планировали прибыть на корабль главнокомандующего. Все, иди». «Товарищ сержант!» Как только стал подходить к пленным, ко мне подскочил Виктор. «Вы договорились? Нас отпустят?» «Я видел, как этот старый на нас смотрел. Он...» «Что он?» Мысли путались, переговоры пошли не по плану. И что делать дальше, я не знал. А еще этот фортель с принцами крови. Вообще, что все это значило? Ни Глен, ни тем более Гена не понимали в произошедшем ничего. А спросить можно только у Аш-Со-Ша-Ха-Аш, а он сейчас занят. Стоит возле сидящего генерал-командора. Ладно, как только представится возможность, то спрошу. Так, а что это за шум? В замкнутом пространстве гулко прогремел выстрел. Я резко ушел с предполагаемой траектории открытия огня в сторону, попутно сбив с ног Виктора. Тот так витиевато выругался, поминая каких-то криворуких лузеров, залезших в доску, умудрившись снести дрова камня. Но я ничего не понял. Но не время разлеживаться. Перекатился, но стрельба не возобновилась. Обернулся. Генерал-командор лежал навзничь с отверстием в голове, а обе руки сжимали клинок, что торчал из его груди. Рядом стоял Аш-Со-Ша-Ха-Аш. Он передал оружие одному из солдат, наклонился над телом, извлек клинок, вытер его, поцеловал лезвие и как нос себе не отрезал. Вложил ножны и повесил себе за пояс. Да, надо поговорить с этим Сашей, а то так они друг друга перестреляют. «Саша, не объяснишь, что тут только что произошло?» — произнес, вставая. Боковым зрением я контролировал окружающих и опасности не видел. Наоборот, все, в том числе и клон-солдаты, буквально за секунду до моей фразы приняли стойку смирно, если прижатые к бедру ладони, но отведенные в локтях руки, можно назвать стойкой смирно, и отдали воинское приветствие, коснувшись правой рукой своего левого плеча. «Теперь я генерал-командор, командующий черной группировкой, точнее всем тем, что от нее осталось», — спокойно произнес он. «Саша, а если подробнее? Но лучше давай я заберу пленных, и мы уйдем». Закинул удочку на самый благоприятный исход. «Знаешь, капитан Жиен... Тьфу, язык сломаешь!» Обратился ко мне по имени Глена Анторс, но у него, как и предполагал, ничего не вышло. «Командир Бес, когда я нашел своих и предстал перед командующим, то мне не поверили. И то, как тебя легко взяли, поставило меня в неловкое положение. Но молодец, Хоск, в дальнейшем ты произвел впечатление на генерала-командора. Короче, ты нас отпустишь?» «Нет, Хоск. Я, как командующий группировкой, предлагаю тебе, Хоск, присоединиться к нам и защищать вместе планету от вторжения. И все? Я-то думал, ты предложишь мне что-то более существенное. Например, 10 тонн золота и голубой вертолет в придачу». Не знаю, что на меня нашло, но меня накрыло. Я едва сдерживал себя от смеха. 10 тонн золота — не проблема. Даю слово, что после победы ты его получишь. Но что такое вертолет? Голубой. Оставь. Все-таки не удержался и рассмеялся. Ничего смешного, Хоск. Только что своей жизнью пожертвовал истинно живой принц крови. И только ради того, чтобы дать мне право разговаривать с тобой на равных. Как понял избравший смерть, вы бы не договорились. Думаешь, договоримся с тобой? Лучше бы... Я кивнул в сторону пленных. Попробовал договориться с... Чуть не назвал с нами. Но быстро поправил себя и произнес. С теми, кого вы так долго пытаетесь победить. Как говорится, враг моего врага – мой друг. «Возможно, ты прав, Хоск», — Саша говорил в несвойственной ему манере, медленнее, чем обычно, тщательно подбирая слова. Видно, что долго обдумывает каждое слово. «Но у нас выйдет разговор с неравными нам. А ты, Хоск, тут нейтральное лицо, хотя и оказался на стороне слабых. Так что я предлагаю тебе потребовать от аборигенов, чтобы все, кто может держать оружие, присоединились к нам». «Потребовать? Ты говоришь от имени всей расы?» «Я, например, могу. А ты, Аш-Со-Ша-Ха-Аш?» Последнее утверждение я не кривил душой. Я мог говорить от имени всей расы, так как единственный представитель Горгогаханской империи и в этот конкретный момент полноценно ощущал себя Гленом, Хоском по рождению, а не землянином Геной Провоторовым. Тем более вряд ли в обозримом будущем на этой планете встретятся другие представители империи. Так что мои слова, пусть и весомые, но не несли юридически значимых действий. Время-то идет, и много чего изменится за десятки поколений, когда вновь встретятся горгогаханцы и анторсы. «Могу, Хоск», — спокойно ответил Аш Сошахааш. «Ты же слышал, что генерал-командор оперировал к уложению. Согласно ему, принц крови, не выполнивший приказ или возложенное на него поручение, принимая добровольную смерть, передает все полномочия и дальнейшее исполнение приказа другому принцу крови. И здесь ты единственный их представитель». «Ты прав, Хоск. Но время идет. Твой ответ». После этих слов солдаты, что занимались телом принявшего добровольную смерть, подобрались, а офицеры, до этого стоявшие невдалеке и внимательно слушавшие наш разговор, разошлись в стороны, освобождая сектор открытия огня. «В случае отказа ты отдашь приказ меня убить?» — спросил, глядя прямо в глаза Аш Сошахааш. Он не отвел взгляд, но в этот момент я почувствовал, что передо мной стоит немолодой юноша, что совсем недавно, думая, что его не видели, игрался с пишущей машинкой. А мужчина, готовый к принятию важных решений, и, что немаловажно, готовый держать ответ за них. «Да, Хоск, у меня нет выбора. Ты сам как-то сказал, что врагов за спиной оставлять нельзя. А если ты мне не друг, то враг».